Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, сегодня, 12 декабря, мы все вместе с вами, нашей многочисленной слушательской аудитории, хотим поздравить с 90-летним юбилеем известную многим из вас монахиню Адриану Малышеву, в миру Наталью Владимировну. Матушка Адриана прошла всю Великую Отечественную войну, была в разведке, после войны служила в Германии, затем работала конструктором двигателей у Сергея Королева. На радиостанции «Радонеж» мы имели возможность неоднократно представлять вашему вниманию передачи с участием монахини Адрианы Малышевой, где она вспоминала о героических страницах прошлого нашей великой Родины. Сегодня, в день 90-летия матушки Адрианы, мы все вместе с вами и спрашиваем для нее помощи Божией, телесного здравия и душевного спасения. Многое и благое лето. Дорогие братья и сестры, в эфире православная радиостанция «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елиазар Титов. Вы можете присылать свои вопросы, позвонив по телефону 959-59-39. Код Москвы 495. Также вы можете прислать свои вопросы посредством СМС-сообщений. Номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера». Через пробел текст вашего сообщения. И в начале беседы прослушайте, братья и сестры, сообщение. Наш монастырь Свято-Веденский продолжает сбор средств на праздники Рождества для детей-сирот, для детей-инвалидов, для трудных подростков, для подарков для них, для малоимущих, для бездомных, для заключенных. Свои средства вы можете присылать почтовым переводом по адресу: город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь. Индекс 153-005. Монахини Иоанне Смирновой. И обязательно укажите, на что вы хотите, чтобы были потрачены ваши средства. На детей, на малоимущих, на бездомных, на заключенных. Также вы можете присылать средства для строительства покаянного храма-памятника в городе Иваново, Вознесение Господне. Для этого достаточно набрать со своего мобильного телефона, послать СМС-сообщение на номер 3132 и в СМС-сообщении написать слово «храм». И часть ваших средств со счета поступит на строительство храма. В конце нашей передачи я еще раз повторю все адреса и номер СМС. Итак, батюшка, благословите. Благословите. Вот сегодня бы хотелось поговорить на злобу дня. Прошли выборы в нашей стране. Люди сделали, те, которые хотели, сделали свой выбор. Некоторые остались недовольны итогами выборов и вышли на улицы протестовать. Вот хотелось бы спросить, какая духовная причина, мы не говорим сейчас о земных причинах, а вот именно духовная причина толкает людей выходить на митинги на улицы? Ведь, казалось бы, при Советском Союзе ничего не было, а сейчас вот люди имеют возможность отдыхать за границей, покупать себе машины, строить дома, покупать квартиры, ходить в красивой одежде, которую они хотят носить на выбор, говорить слово по телевидению свободно, по радио, и выпускать газеты, книги, открываются церкви и храмы. А люди все равно выходят на улицу и чем-то недовольны. В чем духовная причина этих недовольств? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Вопрос очень интересный. Отец, вы задали. Я могу только ответить не своими словами, а словами святителя Василия Великого, который говорит, если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она может насытиться только в Боге. Человек нашел Бога, нашел все. А без Бога, сколько бы человек ни имел средств, много миллиардов, душа в этом не насытится. Я как-то приводил маленький пример. Человек живет в деревне, в лачуге, старая одежонка, кусок хлеба, стакан воды. Он съел, ему радостно, в душе у него такие радуги. Он весь веселый, радостный, в душе мир, покой, тишина. Он всех любит. Всем добро творит. И об этом он и получает радость, что добро творит. А другой человек на берегу океана построил себе коттедж огромный, бассейны, пальмы, цветы, множество слуг, много миллиардов. А на душе, не в теле, а на душе мрак, отчаяние, уныние и на грани самоубийства. Кто лучше живет? Любого даже котенка спроси, и тот скажет, что человек, который в лачуге живет, потому что у него радость на душе. Оказывается, что вот это земное богатство, оно не дает радости, не дает покоя и не мира. Конечно, можно немножечко заглянуть в прошлое. Поскольку мне 73 года, мне немножечко это известно было, как при советской власти жили. Все страны кормили, это хорошо. Заводы, фабрики там строили. Человек работал. 100% он не получал за работу, а 4%. А все уходило на идеологию коммунистическую, что Бога нет, нет ни рая, ни души, ни ангелов, ни злых духов, что человек – это продукт материи, умер, рассыпался в прах земли, и все на этом кончено. И зачем людей, другие нации, травить этой заразы? Потому что это была все демоническая работа. Народ-то он простой, а не получил духовное образование. И он так мыслит. А еще как мыслит? А мы вот атеисты. Да какие атеисты? Когда не знают учения церковного, никогда не читали, не видели Евангелия, как можно назвать себя атеистом? Потому что на греческом языке «теос» — это Бог. Верующий в Бога называется теист. Чтобы быть теистом, надо знать прекрасное Священное Писание, надо знать заповеди Божьи. И быть против Бога. Надо верить в Бога. Это вот атеисты. Буква А – антипротив. Ну, то есть, повторим. Чтобы быть теистом, это значит, надо иметь крепкую веру, знать Священное Писание, исполнять. Это будет теист. А буква А в греческом – А это антипротив. Для того, чтобы быть атеистом, надо иметь крепкую веру, знать Священное Писание, знать заповеди Божьи и идти против Бога. Это вот атеисты, ну точнее, сатанисты. Но себя подвергать к этому, что мы вот атеисты, просто не получили духовного образования. Поэтому мы говорим атеист. Батюшка, у нас уже поступил вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Благословите. Зовут раба Божья Ольга. Бог благословит. Батюшка, мучает такой вопрос все время, и нигде не найду на него ответа. Вот Господь же знает, что когда творит человека, Он знает его судьбу, спасется человек или нет. И вот если человек погибает, Господь знает, это понятно, что Господь не виноват, что человек сам выбрал этот путь. Но, например, вот не могу понять, если бы я знала, скажем, что мой ребенок погибнет и пойдет в вечную погибель, и имела возможность не зачинать его, я бы лучше не заводила ребенка, потому что мне страшно было бы, как вот я рожу и пойдет в вечную погибель. А вот как Господь вот так творит человека, зная, что он погибнет, и все равно вот он дает ему эту жизнь? Конечно, Господь нам дал жизнь, дал нам великий дар – свободу. И, конечно, вот всем хочется жить. Жизнь – это не смерть. И всем вот людям, живущим на земле, и всем животным, всем живым существам, всем хочется жить. Даже маленькая птичка, и та, чтобы взять зернышко, она посмотрит вокруг, схватит, вот, потому что ей хочется жить. Поэтому и Господь дал нам жизнь через родителей. Но все от человека зависит. О том, что человек получит ад, мы не знаем. Это в руках Божьих. Мы знаем, допустим, из жизни, житья. Такой был варвар. Он где-то 100 человек убил. И 2 священника. Бандит такой. Убийца. А Господь его вразумил. И он... пришел, покаялся к священнику и говорит, дай мне пятимью, наказание, для того, чтобы совесть была спокойна. Он сказал так, с сегодняшнего дня ты будешь жить со скотом. И когда он пошел домой, то этот варвар за ним бежал уже на четвереньках. Вот почему ты так? А я же получил уже пятерню. Вот теперь я буду со скотом жить. И так он прожил много лет со скотом на четвереньках и питался тем, чем питаются животные. И однажды ехали охотники, увидели, кто-то на четвереньках бежит. Они пустили стрелу и убили. Подошли, это оказался человек. Похоронили его. И на его могиле очень много было чудес. Люди получали исцеление, даже воскрешали мертвые к жизни. Так что Господь только знает. А ты хочешь дополнить? Ну-ка. Ну вот я, батюшка, читал Иоанна Златоустова как раз по этому поводу. Он говорит, что когда Господь творил человека, дал ему свободную волю. И эту свободу спрятал в его природе так далеко, что ее никто не может коснуться. Ни ангелы, ни демоны, ни люди. И даже Господь ее не касается. Но не потому, что не может, а потому, что не хочет. Господь делает все для спасения человека. Но в человеческой воле, в полной его свободе, выбрать либо рай и идти к Богу, либо ад и идти против Бога. Поэтому Господь дает человеку выбор, который человек сам и сотворит. А что он получит, этот человек, зависит полностью от него. Все, чтобы человеку спастись, Господь уже дал и сделал. Теперь очередь за нами. Поэтому, хотя Господь и всеведущий, но именно этот вопрос, спасется человек или погибнет, он дал разрешить самому человеку. Что ты выбираешь, то и получи. Ну вот беда-то какая. Если бы я знала, я бы не родила такого ребенка. А кто знает, может быть, ты родила ребенка, и он будет святой, как святитель Николай Чудотворец. Его мать могла тоже подумать, а вдруг он не спасется, так и не надо рожать. Да, действительно. Вот. А сколько святых? Великое множество, много миллиардов. Вы знаете, даже батюшка, ну понятно, это вот женщина православная задавала вопрос. Это ее вопрос этот мучает. Но на самом деле он не настолько сложен, как кажется. А вот есть люди безбожно настроенные и говорят, а зачем меня Господь создавал? Я вот не хотела, чтобы меня может жить, а он меня создал. Почему меня никто не спросил? Ну представь себе так. Едут в электричке два человека. И сидят против друг друга. Один бомж, весь испитый, а другой православный священник. И бомж спрашивает православного священника. Вот я в церковь не хожу, не молюсь. Так что, я должен в ад идти? Но священник, это от тебя зависит. Тебе Господь предоставляет очень много возможностей. Какую возможность предоставляет? А вот я сейчас, священник, да, могу тебе сказать, что есть духовный мир, что мы все должны умереть и воскреснуть, что будет страшный суд, и каждый получит по делам своим. И ты можешь здесь на земле жить, сказать одно слово: «Господи, прости меня». А Бог — это океан любви. Он может тебя простить, и ты можешь спастись. Разве тебе это трудно? Ведь тебе же плохо. Ты же постоянно пьешь, куришь, весь испитый, весь искуренный. Тебе что-то нравится? Ну, то есть опустился до предела. Конечно, это все зависит от каждого человека. Всем хочется жить, даже я знаю, у меня есть такие знакомые люди, которые на севере, где болото, там такие камеры, где в камере опять по 10 человек находятся, кругом решетки толстые, арматура. Они живут. Всем им хочется жить. Посмертно. Вот у меня один такой состояние был. Написал мне письмо. Выслали газетку, ну как-то пустили ее, она пошла в свет. И она до него дошла, и там в проповеди в одной было сказано, что у Бога милости океан. А грехи человека – это мелкая пыль, горсть пыли, брошена в море. Это ничто. И он хватился эти слова, что, оказывается, Бог такой милосердный, Бог – это любовь, Бог – это жизнь, Он – источник жизни. Там было все написано. Он не желает смерти грешника, но кто обратится к нему, он тех спасет. И Господь простирает руки. Ну, как один афонский старец святой пишет, что ангелы на небе, огненные херувимы, серафимы, престолы, широко открывают глаза и на весь земной мир. И смотрят, а вдруг кто-то из людей вдруг скажет: «Господи, прости, Господи, помилуй». Что-то доброе начинает делать. Ангел сразу это усекает. И человеку помогает. Как один человек шел, видит, посреди моста стоит молодой человек, студент. И лицо у него такое искаженное все было. Он хотел с моста броситься. А человек мудрый был и говорит: «Ты что, хочешь броситься, утонуть?» Он: «Да, мне надоела эта жизнь. А тебе хоть денежки есть?» «Ну вот есть у меня $3. Там вот он за углом, женщина с ребенком, ты отдай ей». Я пошел, отдал, оттуда идет, подпрыгивает, такой радостный, веселый. Он: «Что такое?» «Раз все ушло у меня». Вот это уныние, отчаяние, тоска ушла сразу. Поэтому человек призван делать добро, всем помогать. От этого он радость будет иметь. Чем он больше делает добра, тем больше он получает от Бога награды. Но еще святитель Иоанн Златоуст пишет так, что тот человек, который делает много-много-много добра, всем старается, он за это получает при жизни награду, душевный мир, радость, покой, благодать получает. И в то же время и за козни, которые ему строят, такие добрые люди, ну, пакости всякое творят, и за этого награду получают. И за добро, и за зло. Батюшка, вот еще один мудрый человек, когда ему задали такой вопрос, сказали: «А почему меня Господь не спросил, когда меня творил, хочу ли я жить или нет?» Он ответил так интересно: «Господь по своему всемогуществу мог бы тебя спросить, хочешь ты существовать или нет, но как бы ты ответил Богу, если тебя не существует? Ищи». А потом ведь почему, когда ребенок родился, сразу начинает кричать «Ура!»? Правда, букву «Р» он не может выговаривать, а кричит «Уа! Уа!». Значит, он с радостью в этот мир приходит. Тогда, если не хотел бы ты в этот мир, так и не рождайся. А потом ведь Господь – это ведь самое верующее существо на всем свете. Он в человека верит больше, чем порой человек в Бога. И даже когда самый отпетый грешник грешит на земле, то Господь, пока он жив, не теряет надежды, что вдруг он покается. Поэтому и дает любому человеку жить на этом свете. Поэтому аборт и является страшным грехом, когда один человек берет на себя такую власть Бога взять и прервать человеческую жизнь в утробе, сказать: «А он не должен родиться. Мы его не благословляем на этот свет», и убивает. А я для радости скажу, что все женщины, которые думают сделать аборты или сделали, в день страшного суда своих детей увидят взрослыми. Да, это будет страшная встреча. Да. А для того, чтобы не стыдно было, стоять по левую сторону и видеть своих детей. Так что надо сделать? Надо здесь покаяться во всех грехах, сказать на исповеди, сколько было абортов, сколько советовала кому. Даже было желание там таблетки пить или еще что-то. Это тоже есть грех. Начало греха. Начало греха. Конечно, у многих будет такой вопрос, а вот аборты сделали, эти дети будут мучиться? Я думаю, этот ответ нужно нас оставить на промысел Божий. Нет, мы скажем так, что этот ребенок, он не совершил никакого преступления. За что ему идти в ад? Конечно, это справедливо. Ведь мы до Христа знаем, что дети вот не крестили их, но было обрезание. Вот. И мучения принимали дети. Так что, скажем одним словом, это я себя говорю, что ребенок не совершил никакого греха, он как мученик. Но у Бога обители много. Хотя Господь сказал, что кто не родится от воды и духа, не войдет в Царствие Божие. Но он сказал это для взрослых людей, кто уже в состоянии веровать. А ребенок это не слышал. Для него эти слова не доходят. Так что лучше здесь постараться об этом даже грешно думать. Вот, допустим, Никон Вологодский, в их семье было, он епископ был, архиепископ, было в семье 23 ребенка. И Господь давал всем и дождь, и растворение воздуха, изобилие плодов. Все давал. И не надо ни в коем случае думать о том, что вот, чем я буду кормить, я вот, допустим, студентка, мне негде жить. Все надо рассчитать. И Бог никогда никого не оставляет. Мы оставляем Бога. Вот у моей матери было 7 детей. Всю войну прошли мы, живы остались. Так что, матушка, благодарите Бога и в голову лишнего не берите. Господь, этот ответ на этот вопрос, погибнет человек или спасется, отдал в руки самого человека, чтобы сам человек ответил на этот вопрос, погибнет он или спасется. Потому что всем хочется жить, даже в камере человеку хочется жить. Даже преступнику перед казнью, конечно, он хочет и кричит о помиловании. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка. Батюшка, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. 15 декабря моей сестренке исполнилось бы 39 лет, но она у нас погибла в этом году. Скажите мне, пожалуйста, как правильно нам нужно поступить в ее день рождения, чтобы ей было хорошо? И я вас прошу помолиться о рабе Божьей Ирине. Упокой, Господи, усопшей рабы Твоей Ирины. Проси всех в совершении воли, неволи, дары Царства Небесного, вечный покой. Для наших родственников, кто перешел уже в мир большинства, имеется мать, братья, мужья, дети, близкие, знакомые. Самая большая радость для них будет, если мы по-настоящему покаемся в грехах и будем исправно жить. Еще раз повторяю. Надо покаяться во всех грехах и исправно жить. Почему? Вот, допустим, у каждого у нас телефон есть. Если провод мыши перегрызли, куда бы мы ни звонили, мы ни с кем не будем иметь общения. А если мы отремонтировали, мы можем тогда набрать любой номер. Любому человеку, даже большому, можем позвонить. Вот точно так же в своей жизни надо все исправить, чтобы Господь слышал наши молитвы сразу. И Господь поможет. И, конечно, радость вот для усопшего будет большая, потому что человек живой молится. А кто в церковь не ходит, в грехах не кается, ну, я подскажу как. Вот. Мне приходится часто из Москвы приезжают, из Подмосковья. автобусы. Хотя мы и говорим по радио. Вот в субботу приехали 40 человек. Я спрашиваю, с кем живете? С мужем? Венчались? Нет. Другие мужчины были? Были. А сколько было? А я не помню, не считала. А вот когда душа выйдет из тела в духовный мир, сразу злые духи обступают эту душу и покажут всех, все эти грехи. Когда и с кем это было? Обязательно надо сказать количество, насколько, если память позволяет, записать имена и молиться у этих людей. Сколько абортов сделала? Тоже, ну, делала, я не считала. Ну, хоть приблизительно. Подумайте. Вот так бывает. Надо все грехи вспомнить. А почему? Потому что даже ученые по квантовой механике на 100% доказали, что существует волновой мир, то есть мир духов. Потому что все души, которые вышли, они до страшного суда еще не могут соединиться с телом. Те, которые свято жили, они сейчас в блаженном состоянии. Души. А те, которые нечестиво жили, их души в тяжелом состоянии находятся. И они ждут наших молитв. Поэтому за них молиться. И молиться усиленно. Молясь за ближних, мы и в то же время общаемся с Богом. И молитва нам принесет большую пользу. Как-то я говорил, что если лампа горит, она дает свет, дает тепло. Выключил настольную лампу. Нет ни света, ни тепла. Вот точно так же, когда мы с Богом в молитве, в душе тепло и хорошо, и светло. А когда молитвы нет, тогда уныние, отчаяние, тоска, тревога. А помыслы какие бывают? Бывают ангельские, бывают человеческие, а бывают демонические. Человеческие помыслы какие? Приготовить обед, убрать в квартире, сходить в магазин. Это все человеческое. Ангельские помыслы. Сходить в церковь, помолиться, простить ближнего, посетить болящего, помолиться за кого-то, перетерпеть скорби, болезни. Это нормальное состояние. А демонические помыслы, всегда после них уныние, отчаяние, тревога, тоска, истерики. Особенно, когда вдруг какая-то неприятность. Сразу слезы. Начинаем кричать. Потому что веры нет. Даже оптинские старцы молитву для нас приготовили. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. Во всех молитвословах на первой странице эта молитва есть. Вот когда мы обращаемся к Господу, отдаемся в руки, а Господь больше беспокоится о нашем спасении, о нашем здоровье, о нашей жизни, нежели сами мы о себе. Потому что Он наш Отец. Он нас любит. Поэтому Он никому не желает погибели. Он предоставляет все возможности человеку, чтобы спастись. Даже человек умер, он умер в самую лучшую минуту жизни. Это надо помнить. Наш Господь знает, кого, когда забрать из этого мира. Потому что мы в этот мир пришли не жить, а подготовиться под потусторонний мир. И на первом месте, конечно, это спасение души. Как Иоанн Лествичник говорит, многие хотели бы избавиться от грехов. На себя берут большие подвиги. Некоторые уходят в затвор. Некоторые одевают тяжелые береги, там 32 килограмма. некоторые ходят в пустыню, а некоторые день и ночь в молитве пребывают, а некоторые раз в неделю вкушают пищу. Но выше всех тот человек, который не мыслит зла, то есть беззлобивый человек. Вот к этому мы должны стремиться. Само по себе это не придет. Оно само по себе не дается. Везде надо приложить усилия. Вдруг какая-то неприятная такая вот жизнь и события. Надо просто сказать, а что ты волнуешься? Ты в голову не бери. Все нормально. Господь же знает и видит, что тебе это полезно. Как вот врач. Пришел к врачу, он сдает какое-то лекарство. Или укол делает, или рану очищает от гноя. Это же больно, но потом будет хорошо. Так Господь то же самое очищает нашу душу. Правда, мы сами себя не видим, насколько мы грешные. Но сколько у нас этой заразы живет внутри. И гордыня, и тщеславие, самолюбие, упрямство. Сколько там истерик. Какие мы психоватые, раздражительные, обидчивые. Порой не разговариваем, не прощаем ближнему. Там, как преподобный Антоний Великий, Макарий Великий говорит, когда молишься, вдруг из тебя будет выходить трехглавый змей, не убойся, молись, пока он из тебя не выйдет. Когда выйдет, тогда будет свободно, легко и хорошо. Везде надо приложить усилия, потому что Царствие Божие силой берется. И тот человек, который прилагает это усилие, он получает вечную блаженную жизнь. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, дорогой батюшка и отец Дьякон. Вы так стараетесь, людям отвечаете, полные такие даете ответы. Вот у меня тоже такой вопрос. Постарайтесь, пожалуйста, на него ответить. Вот я вот согласна с тем, что как бы сатанизм в качестве идеологии в государстве – это большое зло. Но вот сейчас у нас детей наших, молодых людей, на площадь вот эту, на Болотную набережную вытащили через интернет. Им дали какую-то команду, они как заводные, как роботы, туда попали. А ведь сейчас в чем эта опасность? Я знаю, что и школы у нас были дети там, и в чем опасность? То, что эти дети вышли, они неразумные, они не знают чего. Ими можно управлять как марионетками. Вот сейчас по периметру, прямо вблизи, сейчас очень близко находятся войска иностранные. Так вот, если у нас начнется какая-то небольшая дестабилизация, то введут войска, потому что у нас здесь атомные электростанции и прочие опасные якобы для всего мира объекты. Так вот, разве не лучше было, что Советский Союз держал дружбу, помогал другим странам, и поэтому мы были в безопасности военной. И если бы вот в Советском Союзе, как в 88 году, ввели празднование тысячелетия крещения Руси и открылись бы вот храмы и вера, так не лучше ли было бы то государство, когда не было наркоманов, и не было такой опасности, и не было такого компьютерного заражения, что взяли вот детей, значит, как-то на них подействовали, вот мы не знаем как, и вылетели все дети, и возвращались они очень поздно, в очень плохом возбужденном состоянии. Спасибо вам, батюшка. Спасибо, матушка. Конечно, мне эта мысль была сказать, но она уже ушла, а сейчас вы напомнили, как хорошо жилось при советской власти. Особенно тем, которые ходили в церковь. Денежки да, имели, в холодильнике мясо было, водка была, по телевидению зрелище. Вот. А за 70 лет пришли не к коммунизму, а к алкоголизму. Это люди жили те, которые в церковь не ходили. А те, которые в церковь ходили, казнили и мучили. Все тюрьмы были забиты. Даже концлагерь, который в Германии там был, это просто для котят было. Но наши изверги были такие, в которые сатана вошел. Таких мучений ни в одной стране почти не делали. Страшно было. Вот. Уничтожали народ, как хотели. Мы эту школу прошли. Я, допустим, 50 лет постоянно был в гонении, начиная с первого класса и до перестройки. Сколько я был священнослужителем, даже Евангелие никому нельзя было дать. Даже Евангелие 5 лет за религиозную пропаганду. Допустим, я ехал из Одессы в Сухуми на корабле. Вышел просто отдохнуть вечером. Сел на палубе. Ну, я всегда с крестом в рясе. Ну, подходит один человек, второй, третий, сели. И какие-то мне вопросы задают. Смотрю, начальник ходит. Походил, меня подозвал. А говорит, знаете что? Этот корабль государственный. Здесь религиозной пропагандой заниматься нельзя. Когда за каждым человеком, даже он иконочку имеет, или покрестил ребенка, он уже враг народа. Его уничтожать надо. Это мы, вот матушка ты так все хорошо изложила нам, но это все говорится о том, что церковь при советской власти не ходили и Богу не молились. Это не коснулось нам. Хотя сейчас то, что собрались эти люди, это очень просто. Есть определенные силы, которые хотят захватить нашу Россию. Они уже много раз старались ее сломать, а не получается никак. Так вот, то, что у нас мало численность войск, но Господь что сказал израильскому народу? Израиль, помни, если ты будешь исполнять мои законы, то придет благословение на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на твои поля. Вовремя будет изливаться дождь. Если на тебя нападут тысячи врагов, ты сотнями их отразишь, потому что моя рука будет с тобою. И благословение. И далее Господь говорит, Израиль, помни, если ты будешь нарушать мои законы, придут проклятия на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на твои поля. И вовремя будет изливаться дождь. Если на себя нападут сотни врагов, ты тысячами их не отразишь. Русь святая всегда отражала. Ну и, точнее, скажем так, как премудрый Соломон говорит, хорошая жена – это награда мужу. Плохая жена – это наказание мужу. И можем также сказать, хорошая власть – это награда народу. Плохая власть – это наказание народу. И мы не имеем права осуждать никого. Даже в церкви, если хороший епископ – это награда этому народу. Если другой нехороший епископ попал – это наказание народу. А почему? Потому что Христос сказал, что придет такое время, когда, ну, есть пастыри добрые, есть наемники, а есть волки в овечьей шкуре, которые пришли стадо распудить, разогнать. Это сказал не Ванька Ветров, а сказал Бог, Творец Вселенной. Значит, они во все времена, эти волки, были. А как волка узнать? Очень просто. Почему волк в овечьей шкуре? Потому что волк больше размером, чем овца. И когда он одевает шкуру овцы, прикрывая хвост, клыки видно. А когда клыки прикрывает, хвост видно. Так что волка всегда видно. Поэтому волков по овечьей шкуре всегда видно. Поэтому в 7 главе мы читаем, Матфея. По делам их узнаете. Дела, дела их. Так что надо Бога благодарить. Господь попускает, значит, надо потерпеть. Ну, дай Бог покаяться, сказано, за врагов молитесь. Везде врагов много. Но за врагов молиться надо. А самый главный враг – это кто? Дьявол. Наша плоть. И мир. Со всеми пороками и страстями. А все люди прекрасны, все хорошие. И вот когда мы видим, какой-то человек нам делает зло, это не он нам делает зло. А дьявол через этот нераскаянный сосуд нам делает зло. А когда он покается, он добрый, хороший. Батюшка, ну вот права женщины в том, что сейчас через посредством интернета, средства массовой информации, Запад действительно хочет внедриться, поселиться в умах неокрепших подростков, школьников, студентов. Они еще не имеют жизненного опыта. И хотят их запутать, чтобы они пошли против собственной страны. А мы с тобой здесь зачем? Вот я и хочу сказать, что как их можно помочь таким подросткам? Надо за них молиться. Надо больше и сильнее за них молиться, чтобы Господь их вразумил, и чтобы они не пошли. Ну, представь себе так. Ведь если есть дети, можно им послать письмо, а можно посылочку послать. Она пойдет. Так и мы имеем право за своих детей помолиться. Наша молитва сразу идет к престолу, если мы покаялись в грехах. А если совершили еще какое-то доброе дело, допустим, в среду, пятницу, не кушаем пищу, не пьем воду, и мясо прекратили полностью есть, ну, ссылаясь на то, что Бог создал человека, и животным дал растительную пищу, что быки, кони, слоны мясо не едят, но они здоровые, крепкие. Вот. Что-то отняли от тела, прибавится душе. Это как бы посылочку послал Богу. Господь же все видит, Господь все слышит, и Господь помогает. Обязательно поможет. Да. Помощь будет. Общая молитва всей церкви. Да, чтобы не лежать спать, вот, а пойти в храм помолиться. А там Господь невидимо присутствует. Мы пришли к своему Отцу Небесному. Помолимся, Господь поможет. Это Господь сохранит наших детей. А потом надо еще так, интересно, когда нам кто-то делает зло, а мы Бога за это благодарим, Господь зло превращает в добро. Батюшка, вот поступил интересный вопрос по СМС-ке. Вы хоть понимаете, что бабьи басни речете? А не учение Христа и апостолов. Батюшка, вы понимаете, что мы бабьи басни здесь речем? Да. Вот мы как раз и бабам-то и говорим. Да. А вот когда придет кончина, и бес окружит душу, вот тогда вспомним эти басни бабьи. Ну, так что вот этому человеку, рабу Божьему или рабе Божьему... Господи, помоги спастись. Хочу сказать, мы не бежим от ложных вопросов. Это не он. Не он, а бесы мысли он принял, этот человек... Бесовские мысли говорит. Дальше. Батюшка, у нас еще один вопрос. Да. Мы вас слушаем, говорите вы в эфире. Здравствуйте, это Аркадий Крестьянин. Я хотел вот тут пояснить, вот почему народ вышел на митинги. Вот ему надоела эта сатанинская скотская жидовская власть, которая с 17-го года, и особенно с 91-го, сейчас разрушает остатки государства и добивает крестьян, которые внедряют сатанинские ювенальные технологии. И прочие методы гадости, которые спаивают наш народ, это уничтожает с помощью наркомании, а сейчас уже полностью устранилось. И хочет нас полностью сдать мировому правительству сатанинскому. Вот это как раз и люди чувствуют, даже неверующие уже. А мы, верующие, проклинаем такую власть, потому что это антивласть. Это не от Бога власть, а от Бога это помазанник Божий, о котором и мы должны молиться. А эти бесы от Кремля, это не власть. Это суррогат власти. Спасибо. Спасибо, Господи. Батюшка, можно я перефразирую этот вопрос? Вот сказано, что всякая власть от Бога в Священном Писании. А если эта власть гонит церковь? Какая? Ну, сказано, что всякая власть от Бога в Священном Писании. А если эта власть гонит церковь, причиняет вред народу, она тоже от Бога? За грехи наши. попущено. Да. Так было при Хрущеве. Да. Народ собрался, написал, он вызвал. Вот, а что вы волнуетесь? Раз в Священном Писании написано, что за имя мое будьте гонимы, всем ненавидимы, имена ваши бесчестие пронесут. Это Хрущев. Радуйтесь и веселитесь. Это Хрущев так сказал. Да. Да? Что вы беспокоитесь-то? Кстати, мало кто знает, Хрущева сняли на покров Пресвятой Богородицы. Да. Свергли с власти. Конечно, всякая власть от Бога. И мы, православные христиане, нам дана великая возможность обращаться к Богу по любому вопросу, в молитве, в крепкой, в настоящей, в подлинной. Если мы хотим принести пользу своему государству, то не на митингах мы можем принести, а если будем действительно молиться. Если сказано, если найдется хотя бы 10 праведников в городе, Господь город помилует. Если в нашей стране будут праведники, то Господь сохранит нашу страну. Я думаю, что если в Москве, допустим, 15 миллионов населения, если 1000 людей спасается, Господь помилует Москву. И никакие силы не войдут. Допустим, я рассказывал сейчас про израильский народ. И израильский народ что? Не стал исполнять законы. И пришли проклятия. И Господь сказал, рассея тебя по всему лицу земли. И рассея по всему земли. Теперь Россия приняла Христа распятого. Это, можно сказать, новый Израиль. И Господь сказал, не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. И Господь никогда не оставит человека. Вот то, что человек добрый сказал сейчас, ну, это хорошо, что он сказал так. И все это мы знаем. За грехи наши мы терпим. Попущение Божие. Попущение Божие за грехи наши. Да, если кто решился только здесь на земле жить, конечно, плохо. А если мы себя готовим потусторонний мир, мы должны просить. Вот взять апостолов, уж столько они проповедовали, столько мучений было у них, уж надо такие огромные коттеджи им поставить, дворцы. Оказывается, ничего подобного. Были какие богопротивники? Нерон, Диоклетиан, Юлиан. Кому голову отрубили, кого отдали на сиденье львам, тиграм. Распяли. Да, распяли. Или же привязали к столбам, облили смолой, как факелы горели вечером. Нерон радовался. Но зато они получили вечную жизнь. Пусть эти люди имеют огромные деньги, богатство, колбасу едят, схеме, пусть, и, да. А прославно будет поститься, молиться. А Господь их потом утешит. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Батюшка, я хочу повторить объявление, которое объявил в начале программы. Наш монастырь Свято-Веденский продолжает сбор средств для рождественских подарков, для детей-сирот, для детей-инвалидов, трудных подростков, для малоимущих, для бездомных, для заключенных. Свои средства вы можете прислать по адресу: город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь. Индекс 153-005. Монахини Иоанне Смирновой. И укажите, на что вы хотите, чтобы были потрачены ваши средства. Также вы можете помочь в строительству покаянного храма-памятника Вознесения Господня в городе Иваново. Для этого достаточно послать СМС на номер 3132 и в СМС написать слово «храм». И часть ваших средств пойдет на строительство покаянного храма-памятника. Батюшка, вот нам передали записки помолиться о здравии, о покаянии. И просим соборных молитв о здравии рабов Божьих. Архимандрита Амвросия, монахини Иоанны, инокини Ефросинии, Галины, Георгия, Елисавета, Людмилы, Елены, Ии, Марины, Евдокии, Леонида, Иулии, Марины, Ариадны, Татьяны, Геннадия, Дмитрия, Георгия, Фатинии, Валентины, Галины с очадами, Галины с чадами, Евлалии, Александра, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксаны, Михаила, Оксаны, Виктора с чадами, Сергия с чадами, Валентины, Петра, Михаила, Татьяна, Татьяны, Нины, Лидии, Сергия, Нины, Алексей, Людмилы, Ольги, Ирины, Ирины, Валентины, Александры, Ольги, Любови, Клавдии, Анатолия, Андрея, Татьяны, Елены, Веры, Антонины, Ирины, Василиса, Вячеслава, Николая, Тамары, Тамары, Татьяны, Валентины. Давайте все перекрестимся и скажем: Господи, помоги нам спастись и помоги нашим отцам и братьям и сестрам и детям и соседям и врагам, чтобы все спаслись, чтобы никто не погиб. А также упокоение. Просим помолиться рабов Божиих, новопреставленной Галины, новопреставленных Валентины, Галины, Ирины, Валентины, Антонина, Натальи, Валентины, Валерия, Надежды, Михаила, Сергия, Анатолия, воинов Григория, Игнатия, Николая, Веры, Елены, Алексея, Владимира, Анатолия, Татьяны, Зинаиды, Василия, Анатолия, Георгия, Николая, Федора, Марии, Клавдии, Владимира, Павла, Нины, Лидии, Натальи, Натальи, Евгения, Владимира, Николая, Анны, Пелагея, Алексея. Господи, прости всякое совершение, воли, неволи, дары, царство небесное и вечный покой. Мне был такой, приехали москвичи, я к ним подошел, как раз после службы, и говорю, я говорю, если вот сейчас Христос явился перед нами, что бы вы у него просили? Ну, кто-то говорит, здоровье, телесного, кто-то говорит, душевного, чтобы Господь простил грехи, чтобы Господь дал Царство Небесное. Ну, все только о себе. Ну, кто-то сказал, что вот я бы о детей своих молилась. Я говорю, одной девочке 15 лет этот вопрос задали, она заплакала и сказала, а я бы, если бы мне Христос явился, просил у него, чтобы все люди мира спаслись, чтобы ни один человек в мире не погиб. Потому что она любит народ, а мы любим только себя. Дорогие братья и сестры, мы благодарим вас за внимание. Простите, если не успели ответить на чьи-то вопросы. Следующий эфир состоится 14 числа в среду, в 9 часов вечера. Просим ваших святых молитв. Простите.